Глава 2. Пространство низких энергий, территория 10 энергонов, галактика Юр, система звезды Шах, 7 часов 40 минут по системе счисления времени серой расы. Цифровая емкость планетоида бессмертия подключила указанный владельцем аватар, и бессмертный Мше открыл глаза. На этот раз он выбрал не боевой аватар, данный носитель был точной копией его настоящего тела, отличить которую от настоящей мог разве что углубленный медицинский осмотр. Этим аватаром Мше пользовался в особых случаях. Например, если предстояла встреча с кем-нибудь из наивысших пешек, расставленных им на шахматной доске собственной цивилизации. Пешки были сплошь чиновниками высших рангов, и друг перед другом напыщенно раздувались от важности, демонстрируя уверенность в собственной незаменимости. Некоторые особо глупые, и впрямь считали, что теневому владельцу цивилизации без них не обойтись, и иногда пытались позволить себе вольности, на чем и сгорали. Другие, те, что поумнее, наоборот, стремились всячески угодить хозяину, вследствие чего иногда выдавали радужную картинку, за которой пытались скрыть собственные просчеты, чем и подписывали себе приговор. Но и с теми, и с другими приходилось держать ухо востро, потому что никогда не знаешь, кто предаст тебя раньше. Заклятый конкурент Эллу не дремлет, и в последнее время их противостояние взвинчено до предела. И аватар, являющийся внешним дубликатом настоящего тела Мше, отлично подходил для того самого держания уха востро. Несмотря на идеальную схожесть с живым Мше, аватар имел внутри себя несколько крайне полезных гаджетов, вроде детектора лжи, сканера частот мобильной связи и удаленного доступа к сети. Во время переговоров или приватных бесед с пешками, воображающими себя ферзями, это было очень даже не лишнее. Собеседники видели перед собой Мше, якобы без аватара, и теряли бдительность. Благодаря лишь одному только детектору лжи, Мше раз 10 за последние 300 лет вычислял очередного изменника в рядах своих высокопоставленных марионеток, продавшегося Эллу или его союзникам. А союзники у Эллу были. Приходилось признать, что в деле формирования лобби заклятый конкурент опережал Мше, и ситуация все больше складывалась не в его пользу. Все пошло не так с того самого наступления на галактику Даари, галактическую прародину сияющих. В этом бою Мше в точности исполнила приказ эмиссара и защищала коллектор Ноль Перехода до смерти последнего солдата и собственного аватара. Эллу потеряла свой аватар гораздо раньше, причем совершенно бесславно, и лавры героини были Мше обеспечены. Но случилось страшное. В бою с высокомерным сияющим из трех эмиссаров погибли двое, и одним из погибших был покровитель Мше. Выживший эмиссар сумел скрыться. Позже он вернулся в галактику Юра и объявил, что все бессмертные прежнего эмиссара отныне принадлежат ему и выполняют его божественную волю. Спорить с Господом никто, естественно, не стал. Но новый эмиссар сделал ставку на центральные сектора галактики Юр и окраинами интересовался мало. Лишь являлся за войсками или излагал повеления, которые должны выполняться немедленно. В итоге пальма первенства за какую-то сотню лет полностью ушла из рук Мше к бессмертным из центра галактики. И оставалось радоваться, что пост главы подкомитета бессмертных своего галактического сектора Мше не потерял. Поначалу это выглядело как возможность проявить себя на руководящем посту перед новым эмиссаром, и Мше ревностно принялся за дело, стремясь собрать бессмертных в собственную команду. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, кто здесь лидер, Мше использовал неспосланный ему прежним эмиссаром стерилизатор. Соблазн ударить им по ноду, планете Эллу, был настолько велик, что Мше трижды порывался сделать это. Но междоусобицы среди бессмертных были запрещены эмиссарами, которые бесконечно требовали войска для войны со светлыми, и за такое можно было запросто попасть в опалу, а то и вовсе лишиться всего. К тому же у Эллу в ту пору имелся один союзник, бессмертный Хве, который мог бы поддержать Эллу, если бы дело дошло до разбирательств у эмиссара, а у Мше на тот момент союзников не было. Пришлось искать иную цель для удара, и Мше нашел ее в пространстве светлых, галактики пограничная. Цивилизация каких-то водоплавающих как нельзя лучше подходила для демонстрации своих возможностей. Одна из двух их планет была полностью покрыта океанами, что усложняло разработку недр, и находилась на острие нового наступления, которое готовил эмиссар. Мше вызвался зачистить систему водоплавающих своими силами и полностью зачистить ее от светлых. Эмиссар согласился и дал ему карт-бланш. Остальные бессмертные дружно ожидали результата, смакуя неизбежный провал. Как только собранные эмиссарами полчища обрушились на пространство светлых, Мше нанес удар стерилизатором. Подарок на непокойного господа сработал безупречно. Ключ связал стерилизатор с пятимерным слоем вселенной, и спрятанная там система наведения направила всесметающий удар через гиперпространство точно в цель. Мощность воздействия оказалась даже выше ожидаемой, видимо, сказалась нестабильность пятимерного слоя. Планету водоплавающих светлых в считанные секунды выжгла вместе с океанами и барахтающимися в них самими водоплавающими. И превратила в спекшийся кусок камня, от которого во все стороны истекли потоки разложившейся на атомы воды, быстро растворяющейся в ледяной пустоте космоса. Никаких заморочек с глубоководной поверхностью или аборигенами. Хоть сейчас начинай разработку ресурсов. Находившиеся в космосе защитники Солнечной системы настолько не ожидали такого поворота, что утратили весь свой светлый боевой дух. Половина их была перебита войсками Мше. Другая успела покинуть систему и сбежать в соседнюю, принадлежащую их же цивилизации. Все были впечатлены. Даже эмиссар выразил Мше снисходительную похвалу и в качестве дара божьего великодушно повелел ему владеть захваченной системой светлых. Многие бессмертные правильно истолковали произошедшее и изъявили готовность поучаствовать в более предметных переговорах, которые предлагал Мше. А вот дальше все пошло совсем не так, как хотелось. Как и подозревал Мше, ныне покойный эмиссар сделал особый подарок и Элу, и ненавистный конкурент применил его на третий день после триумфа Мше. В тот момент флоты Элу и еще нескольких бессмертных вели захватческое сражение во второй Солнечной системе водоплавающих, и остатки защитников были вытеснены из космоса на планету Океан, где продолжали ожесточенное сопротивление. Убедившись, что все бессмертные будут так или иначе в курсе его действий, Элу активировал свое секретное оружие. Воздействие, которое оно оказало на планету Океан, являлось нетривиальной и неприятной неожиданностью. Облученное население потеряло волю к борьбе. Защитники бросили оружие и пытались спрятаться. Гражданские водоплавающие и вовсе сдались. Войска Элу захватили планету Океан с минимальными потерями, понесенными в ходе уничтожения отдельных особей светлых, оказавшихся стойкими к излучению. Но таких были единицы, и очень быстро вся планета оказалась во власти Элу. И облученное население стало безропотно работать на оккупантов, разрабатывая для них ресурсы собственной планеты. Восстаний или волнений почти не было, и Элу оставалось лишь держать на оккупированных территориях минимальные полицейские подразделения и подгонять транспортные караваны с добычей. Иными словами, ресурсная база целой Солнечной системы досталась Элу с ничтожными затратами. Всю работу выполняли обученные аборигены. Подобная демонстрация конкурентам своих возможностей сильно подкосила едва упрочнившиеся позиции Мше. Многие бессмертные посчитали коалицию с Элу экономически более привлекательной, и Мше лишился большей части потенциальных сторонников. Многие, если не все, прекрасно понимали, что в военном плане оружие Мше бесспорно лидирует, но до окончания священной войны против светлых боевые действия между союзниками исключены, а время на месте не стоит. К тому моменту, когда Мше сможет нанести удар по конкурентам, у конкурентов могут быть десятки планет в собственности, и потеря одной из них не станет фатальной. И эксплуатировать эти десятки планет многократно выгоднее руками обученных аборигенов, нежели тратить немалые средства на организацию ресурсной разработки в чужой галактике. И те, кому гарантирована покорная рабочая сила на захваченной планете, начнут обогащаться гораздо раньше и гораздо быстрее. В итоге, к окончанию войны со светлыми, их лидерство может оказаться недосягаемым. Если бы не своевременные действия, срочно предпринятые Мше, у него могло бы вообще не остаться сторонников. Пришлось пойти на риск и организовать утечку информации, из которой все заинтересованные лица выяснили, что подаренное ныне почившим Господом секретное оружие не может быть использовано чаще, чем раз в несколько десятилетий. И всем, кто рассчитывал быстро получить от Элу помощь в покорении планет светлых или собственных конкурентов, придется встать в очередь и постоять не сотню-другую лет. Потому что первым делом Элу позаботится о себе. Данная информация являлась палкой о двух концах, так как отчасти приоткрывала завесу тайны и над возможностями самого Мше. Однако новость все-таки отрезвила некоторых бессмертных. В основном тех, чьи позиции в галактическом подкомитете не были достаточно сильными. А Элу в первую очередь интересовала коалиция с наиболее влиятельными бессмертными. Итогом всего этого стало образование в подкомитете двух лагерей. Лагерь Элу имел больше экономических возможностей, а лагерь Мше лидировал с точки зрения военной силы. Но, как уже было сказано ранее, раздражать эмиссара, устраивая междоусобную войну, было себе дороже, а во всех остальных аспектах деньги решали больше проблем, нежели флоты. Влияние Мше медленно, но неуклонно падало, и ухудшающаяся с каждым десятилетием ситуация требовала принятия спасательных мер. Следующее столетие стало для Мше самым непростым. Пришлось работать месяцами напролет, не покладая рук. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как Мше разработал эффективную стратегию борьбы с изменниками в рядах своих пешек, которых Элу покупал пачками. Несколько лет экспериментов с возможностями аватаров бессмертия принесли свои плоды. Имше каленым железом вычистил верхушку своей цивилизации от продавшихся марионеток. Пришлось с немалым раздражением признать, что щупальца Эллу добрались до самых высших эшелонов власти, и подлые конкуренты вовсю работали над воистину чудовищным планом. Они собирались найти и уничтожить планетоид бессмертия Мше. Вот так, тихо и одним ударом, Эллу собирался избавиться от соперника и получить контроль над его цивилизацией. И эмиссар бы не стал в это вмешиваться. Его интересует лишь количество боевых флотов, выставленных на священную войну по его повелению. Оно бы не изменилось. Более того, можно смело утверждать, что Мше успел обезопасить себя едва ли не в последний момент, так как конкуренты к тому времени были уже недалеко от своей цели. Пришлось серьезно вложиться в противодействие, в ущерб собственному комфорту и личной активности в подкомитете бессмертных. Это снизило его значимость в глазах эмиссара и сделало Эллу прямым кандидатом на место Мше. Одна ошибка Мше, и Эллу становится председателем вместо него. С этим приходилось мириться. Но 100 лет, посвященные тайной войне, дали результаты, и они оправдывали риски. Во-первых, Мше скопировал у Эллу его тактику покупки всех и вся, и завел собственные пятые колонны в высших эшелонах власти всех своих конкурентов. Бессмертные, разумеется, искореняли изменников, но Мше покупал новых, не особо следя за качеством. Потому что основную ставку он сделал не на пятую колонну, она должна лишь отвлекать на себя внимание. Планетоид Эллу, вот что было нужно Мше. Найти и уничтожить, отплатить конкуренту его же монетой. И тут возможности Мше были гораздо выше. Он мог решить проблему одним ударом стерилизатора, были бы координаты цели. С тех пор, и вот уже 200 лет, Мше и Эллу роют землю рогом в попытках выиграть друг у друга в этом смертельном соревновании. Несколько раз их шпионы были недалеки от разгадки местоположения планетоидов, но всякий раз оба соперника успевали устранить угрозу. Учитывая эффективность стерилизатора, в этом противостоянии Эллу приходилось гораздо нервознее, нежели Мше, что не может не радовать. И хотя в бесконечных попытках выследить планетоид конкурента шпионам Мше пока преуспеть не удалось, они смогли выяснить некоторые подробности о секретном оружии Эллу. Подарок усопшего господа именовался, по одним данным, Циран, то есть что-то вроде бега душевной энергии, если посчитать название выдуманным специалистами Эллу, по другим – Циран, то есть что-то на тему вмененного спокойствия, если посчитать название заимствованным у желтых. Если считать последнее предположение более верным, то возникают серьезные подозрения на тему обладания желтыми аналогичным или подобным устройством, что, соответственно, должно означать наличие у них бессмертных. Ни на ту, ни на другую тему бессмертные галактики Юр никакой информации не имели, и это вызывало у Мше легкую паранойю. Потому что войска, прибывающие из галактик серой расы, занимают захваченные части пограничный соседний сегмент с войсками желтых. И непосредственно на стыке серых и желтых войск расположены флоты Эллу. Не исключено, что Эллу пытается установить с кем-либо из желтых более близкие отношения, нежели просто союзнические, чтобы использовать это против Мше во время боевых миссий. Хочет подставить его чужими руками. В связи с этим, с недавних пор Мше серьезно рассматривает варианты заключения тайного союза с кем-нибудь из Игиги. Договориться с рептилиями будет нелегко. Застарелые противоречия между серыми и ящерицами уходят корнями глубоко в покрывшиеся космической пылью прошлое, но зато галактика Ига вот она, под боком у Юр. Если удастся натравить пару-другую цивилизаций Игиги на Эллу, это будет серьезный бонус. И добиться этого не есть нечто абсолютно невозможное, как может показаться на первый взгляд. Согласно архивным данным, где-то в галактике Ига есть цивилизация рептилий, давно и серьезно ненавидящая Эдем. Планету, ныне принадлежащую бессмертному Хве. А Хве – ближайший союзник Эллу. Стало быть, все возможно, нужно лишь проявить терпение и не допустить ошибок. Поэтому в данный момент Мше занимается сбором информации на эту тему. Но Мше не стал бы Мше, если бы всегда делал ставку на 1-2 плана. Истинный бессмертный должен уметь достигать множества целей даже в результате одной комбинации, не говоря о нескольких. Поэтому Мше не устает доставлять Эллу и компании постоянные неприятности. Одну из таких миссий он провернул совсем недавно, когда его люди сумели перекупить у одного из бессмертных партнеров Эллу директора разведывательного управления планетарного масштаба. Хитрая пешка, прорвавшаяся когда-то в дамке, долго набивала себе цену, но в конце концов назвала сумму и прочие условия. Они, как всегда, оказались предсказуемы. Личная безопасность, изменение внешности, новая личность, документы и так далее. Люди Мше, конечно же, согласились на все, и 2 часа назад бессмертный получил доклад о том, что указанный субъект доставлен на планету и находится в недрах суперсекретного бункера. И у Мше возникла идея лично побеседовать с перебежчиком, пусть считая себя очень значимым, раз бессмертный разговаривает с ним лично. Это усыпляет бдительность пешек и развязывает им язык. Сектор 7. Бессмертный поднялся с реанимационного ложа, игнорируя медицинский персонал, раболепствующий перед могущественным хозяином, и грозно сверкнул черными глазами на скопившихся за спинами врачей, телохранителей и помощников. «Полная конфиденциальность!» Секьюрити немедленно оттеснили докторишек, толку от которых, за исключением заботы об аватаре в период его неактивности, не было никакого, и создали вокруг Мши живой щит. «Хорошая работа», – отметил Бессмертный. Так у стороннего наблюдателя будет больше оснований поверить в то, что Мши явился сюда в живом теле. А медперсонал пока посидит в заперти без средств связи. Об этом его вымуштрованная охрана позаботится. Чтобы ни у кого не возник соблазн подписать себе смертный приговор, сообщив кому-нибудь, что с реанимационного ложа только что поднялся аватар. Заботливые телохранители, чистку рядов, среди которых приходилось проводить дважды в месяц, чтобы не расслаблялись, не выжелали денег конкурентов, сопроводили его на борт номер один. И теневой владелец цивилизации поднялся в небо в окружении боевой эскадры. Заодно можно проверить, как обстоят дела с охраной. Мше, безупречно отыгрывая роль живого гуманоида, потребовал обед и любимый элитный алкоголь, и принялся смаковать изысканный, баснословно дорогой напиток, попутно прослушивая переговоры всех, кто находился в радиусе 3 миль. Ни предателей, ни преступников, позволяющих себе отзываться о нем недостаточно уважительно, на сей раз поблизости не оказалось. Мше принялся обдумывать результаты недавней миссии, проведенной в пространстве сияющих. С самого ее начала риск, на который пришлось пойти, оказался огромным. Хотя задумывалось все довольно безобидно. Мше лишь планировал провести рекогносцировку на местности, которую он желал получить в собственность. Давняя проблема Мше, недостаток ресурсов, так и не нашла кардинального решения. Да, 300 лет назад он получил в собственность уничтоженную стерилизатором планету водоплавающих светлых, но это не изменило баланс сил. Потому что в то же время Эллу получил в собственность их вторую планету, захваченную с помощью Цирана. Более того, прибыли Эллу за все эти столетия оказались существенно большими, потому что он потрошил свой приз силами аборигенов, тратя средства лишь на транспортировку. Облученные водоплавающие самостоятельно кормились и обеспечивали себя необходимым для выживания минимумом. И с этим Мше поделать ничего не мог. Он остро нуждался в дополнительном источнике ресурсов, который позволил бы ему выиграть гонку. И Мше нашел его в пространстве сияющих галактики Пограничная. Планета, именуемая Сияющими Арктидой, была уникальна сразу по нескольким параметрам. В первую очередь, она находилась вне их жизненного пространства, которое в галактике Пограничная ограничивалось несколькими созвездиями, так или иначе расположенными внутри или в непосредственной близости от галактического центра. Сияющие, по своему обыкновению, облюбовали звезды-супергиганты и несколько менее крупных, но очень ярких светил. Дальнейшую экспансию сияющие проводить не стали, посчитав необходимым оставить пограничную ее коренным уроженцам, которых в ее спиральных рукавах было достаточно. И именно эта множественность аборигенов привела к тому, что сияющие заселили Арктиду, планету по их меркам карликовую и чрезмерно легкую. Система Ярны, в которой она находится, расположена крайне удобно в плане торгово-дипломатических отношений. В ней пересекаются максимально экономические и космические пути более десятка различных светлых рас. И это является второй уникальной особенностью. Кому бы ни достались территории всех этих цивилизаций после захвата пограничной коалиции низкоэнергетического пространства, торговые пути никуда не денутся, и тот, кто будет сидеть в точке их пересечения, будет сидеть на немалых финансовых потоках. Деньги можно зарабатывать в буквальном смысле из космического вакуума, на одних лишь торговых транзитных пошлинах. Третьей уникальной особенностью является положение системы Ярны. Оно относительно недалеко от рубежа и совсем не относительно далеко от остальных систем сияющих. Конечно, для самих сияющих, учитывая возможности их технологий, это не проблема, но смысл не в этом. А в том, что в случае уничтожения Арктиды, они не станут держаться зубами за систему Ярны, как они очень любят это делать. И уничтожать систему вместе с войсками Мше они тоже не будут, потому что какого-то особенно крупного скопления войск там не окажется. Все сделает стерилизатор. И четвертая уникальная особенность Арктиды – сияющие прекрасно понимают, что их планета, набитая населением по завязку, да еще и находящаяся в непосредственной близости от линии фронта, будет для ненавидящих их темных, подобно красной тряпке для быка. Все захотят выместить на ней злые обиды. Что и произошло с Арктидой в самом начале Второй Всеобщей. Тогда сияющим удалось отстоять систему, и они даже восстановили засыпанную ядерным, химическим и бактериологическим оружием планету, но с тех пор держат на ней минимум населения. А вокруг нее серьезные силы прикрытия. Сложно сказать, что заставляет сияющих до сих пор не покидать Арктиду. Может, надежда на победу, а может, не хотят терять контроль над союзниками, чьи космические пути пересекаются в системе Ярны. Как бы там ни было, но их тактика принесла плоды. Ради уничтожения 3-5 десятков миллионов гражданских сияющих, проживающих на Арктиде, никто не желает терять огромные флоты. Тем более, когда в пространстве сияющих есть менее зубастая добыча. В этом все могли убедиться 300 лет назад, во время того самого наступления, когда Мше и Элу впервые использовали свое секретное оружие. Тогда коалиции удалось отщипнуть от пространства светлых изрядный кусок. Но ни одной системы сияющих захватить не получилось. Сияющие дрались за них со свойственной им фанатичной безумной яростью, и потери коалиции стали огромными еще до того, как посреди кипящей в трех десятках галактик бойни друг с другом сцепились высокомерные с обеих сторон. Арктиду тогда атаковали рептилии, и сияющие поотрывали им хвостов изрядно. Взять Ярну так и не удалось, и впоследствии Союз Светлых отбил у коалиции приблизительно половину захваченного, выровняв линию фронта как раз в районе Ярны. Не то чтобы Ярна теперь располагалась непосредственно на передовой, но дотянуться до нее было вполне реально. И Мше прекрасно понимал, что в ходе следующего глобального наступления это попытается сделать много кто. Тем более, что на том направлении сходятся фланги серого и желтого сегмента ответственности войск коалиции. Желающих наложить лапу на систему Ярны будет больше, чем достаточно. Именно поэтому Мше должен быть не просто первым из напавших, а полностью захватить систему Ярны до высадки там остальных претендентов. Так как сроки начала глобального наступления становятся все ближе, то готовиться к захвату надо уже сейчас. Недавняя высадка в системе Ярны преследовала цель проведения этой подготовки. Мше планировал осмотреть систему, составить ее свежую и подробную карту, выяснить точное количество сияющих на поверхности Арктиды, проследить, за какое время к планете прибудет помощь, и покинуть систему, сымитировав отступление перед превосходящей мощью противника, попутно оставив в системе шпионскую технику, чтобы в процессе подготовки к захвату получать оттуда информацию в реальном времени. Но все пошло наперекосяк с первой же секунды, точнее, еще до первой секунды, потому что его флоту не удалось даже самостоятельно выйти из гипера. Эти идиотские супер-пупер технологии сияющих вышибли его войска из гиперпространства на дальней орбите Ярны, что сделало невозможным сближение с обитаемой планетой даже на минимально функциональное расстояние. Дальше все пошло еще хуже. Сияющих в системе оказалось немного, но все они были эскадрой воинской касты. То есть напрочь отмороженными психами, лишенными инстинкта самосохранения, которых распирает от вечной жажды убийства. В довершение ко всему этому, вымуштрованными для ведения войны с самого рождения. Если бы у него, бессмертного Мше, была хотя бы одна такая эскадра, то не только от бессмертного Эллу с ее планетоидом давно не осталось бы и пыли, он уже был бы безальтернативным владельцем всего сектора галактики Юр, к которому относится его Солнечная система. В общем, сияющих не впечатлила ни маленькая численность его флота, на который пришлось серьезно потратиться, и они бросились в атаку. Мше едва успел передать приказ флоту перейти на план Б, потому что план А провалился, не успев начаться. После этого пришлось бросить в мясорубку 2/3 флота ради собственной безопасности и отступить в область пространства, физика которого позволяла подорвать кварковый фугас, потому что это единственный способ избавиться от боевого аса сияющих. Вообще, с тех пор, как в воинской касте сияющих снова начали появляться представители высшего подвида, находиться на поле боя бессмертному стало совсем небезопасно. Асы сияющих при контакте с аватаром в упор могли вычислить местонахождение планетоида бессмертия, что было слишком хорошо известно по печальным итогам первой всеобщей. Как они чувствовали сигнал, который вообще идет за пределами четырехмерного слоя Вселенной, совершенно непонятно. По некоторым данным, сигнал все-таки оставлял здесь какой-то след, и асы ощущали именно его. Но легче от этого не становилось. Боевой ас мог не просто понять, где спрятан планетоид, но и мгновенно заявиться прямо к нему на орбиту. Потому что самый высший подвид сияющих, чтобы всем сгореть в мучениях своей любимой великой вспышки, владел технологией ноль перехода. Точнее, технологией ноль перехода владели все сияющие, но активировать ее было под силу только асам, что не меняет суть проблемы. И, конечно же, эскадрой воинской касты сияющих, которая встретила флот Мше в системе Ярны, командовал боевой ас. И не просто один из многих, а именно тот, что 150 лет назад повадился пить кровь из Мше, преследуя его при каждой встрече с упорством маньяка. И в этот раз сияющий не изменил своей идиотской прихоти. Скорее всего, Мше или кто-то из его людей когда-то убил кого-то из родственников сияющего. Тот он так взъелся. Но на причины Мше наплевать, а вот их следствие оказалось очень некомфортным. Если бы не новейшая технология полей преломления, Закупленные МШ по грабительской цене у красных специально для этой миссии, у него были бы все шансы лишиться аватара прежде, чем заработали обзорные экраны выбитого из гиберпрыжка флагмана. Но Сияющий обнаружил аватар не сразу. МШ успел подготовить кварковый заряд к подрыву. Рассчитывать на то, что Сияющий не обнаружит спектр кваркового заряда и ринуться сломя голову убивать бессмертного всей толпой, было бы слишком наивно. Так глупо размышлять могут разве что черные, да и то потому, что им особо нечем размышлять. Поэтому МШ отправил все имевшиеся силы в бой, а сам остался практически в одиночестве, с кварковым зарядом на борту. Очень хотелось нагадить Сияющим напоследок, ведь было ясно, что миссия наполовину провалена. Подойти к обитаемой планете не удастся, и идущие в гиперпространстве вторая и третья волны вторжения ничего не изменят. Как только Сияющие почувствуют, что не справляются с превосходящими силами противника, они вызовут подкрепление. А вот МШЭ вызывать больше некого. Эта миссия должна была быть очень бюджетной, основные силы ему пригодятся позже. Поэтому он заранее закупился дешевыми чернокожими наемниками и собрал остальные подразделения из числа наименее эффективных своих войск, амнистированных преступников и перебежчиков с других планет. Многого от них все равно не требовалось, главное было сделано еще в момент выпадения из гиперпрыжка. Диверсионный флот, повинуясь плану А, ушел под поля преломления и двинулся в обход боя к планете. Вместе с ними ушла шпионская техника. Но почти сразу стало ясно, что диверсантам до Арктиды не дойти. Сияющих слишком много, и они неизбежно обнаружат их гораздо раньше. Чем больше в системе сияющих, тем меньше шансов от них укрыться. Таковы особенности их биоэнергетических технологий. Поэтому МШЭ перенаправил диверсантов атаковать линкоры сияющих, которые в ближнем бою не столь эффективны, как в дальнем. Конечно, всех их уничтожить бы не удалось, но хотя бы несколько, и то не обидно. А пока сияющие будут кромсать диверсантов и всех остальных, шпионская техника и его главный секрет успеют пройти мимо. План чуть не рухнул из-за того, что ас сияющих на этом своем непробиваемом светоче не полез в общий бой, а остался рядом с линкорами, словно издеваясь над МШЭ. Диверсионный флот пришлось остановить, чтобы он не подошел к линкорам слишком близко и не был обнаружен. Потом ас сияющих наконец-то засек аватар МШЭ и мгновенно взбесился от злобы. Видимо, вспомнил былые обиды. Он бросился на флагманский дредноут с безумной яростью, игнорируя наличие кваркового фугаса. МШЭ не стал рисковать и взорвал заряд прежде, чем маньяк сияющих сблизился до расстояния абордажа. После этого миссия шла сама по себе. И получить четкую информацию о том, что там происходит, долгое время не удавалось. Потому что сияющие заблокировали в охваченных сражением секторах дальнюю связь и возможность гиперпрыжка. Чем все закончилось, МШЭ выяснил лишь спустя неделю. Когда на одной из фронтовых баз сегмента серых в захваченной части пограничной из гиперпространства вышли потрепанные остатки его флотов. Неприятно, но ас сияющих уцелел. Согласно сбивчивым докладам выживших капитанов, зачастую противоречащим друг другу, корабль сияющего вышел из зоны кваркового взрыва вообще не пострадавшим и тут же ринулся в бой. Это, конечно же, чушь, ибо у страха глаза велики. Если ас и выжил, то ему просто повезло. Это однозначно. Его светоч наверняка находился в миллиметре от разрушения. Плохо, что так сложилось. Теперь безмозглая трусливая солдатня начнет распространять слухи о непобедимости сияющих с утроенным энтузиазмом. Еще менее позитивные новости пришли на следующие сутки, когда один за другим пропала связь со шпионским оборудованием, которое МШ оставил в системе Ярны. Сияющие обнаружили и ликвидировали всех дронов и все шпионские корабли. Хотя МШ заранее позаботился о том, чтобы на борту последних не имелось биологических экипажей, только автоматика. Неделю МШ изрядно нервничал, опасаясь полного провала своей миссии, но машинерия планетоида бессмертия не подвела, и самое главное, сияющие не нашли. А именно, шпионский аватар МШ особой конструкции, изготовить который оказалось крайне тяжело. Сначала планетоид отказывался создавать нестандартный аватар. Потом затребовал для этой процедуры такое количество редчайших ресурсов, что МШ некоторое время взвешивал, а нужна ли вообще ему эта миссия такой ценой. В конце концов он все же решился и не прогадал. Технологии высокомерных темных изготовили шпионский аватар в виде небольшого куска камня, обычный космический мусор, миллионы тонн которого болтаются на разных орбитах в любой солнечной системе. В неактивном состоянии аватар не имел никаких запущенных процессов. В его чреве не было даже источника питания, и обнаружить его сияющие не могли. Конечно, если аватар запустить, то активация оборудования даст им возможность обнаружения. Сияющие очень быстро засекут работу техногенного оборудования, но ставка была сделана именно на абсолютное бездействие аватара. Пару лет он провисит в астероидном поле, и никто уже не вспомнит о том нападении. Эту идею Мше использовал 400 с лишним лет назад, и она себя оправдала. Поэтому он решил использовать ее вновь. Тем более времени с тех пор прошло достаточно. Когда до глобального наступления на Сияющих, которое так категорично готовят эмиссары, будет оставаться всего ничего, Мше активирует аватар и проведет радиоразведку системы Ярны. Собственно, данный аватар полностью состоит из различных сканирующих, прослушивающих и наблюдательных систем, так что много времени это не займет. И даже если в тот момент в системе Ярны окажется боевой ас, то Мше успеет уничтожить аватар до наступления фатальных последствий. Все, что требуется от сканирования, это определить точное местоположение Арктиды в Солнечной системе, чтобы нанести удар стерилизатором. В этом и заключена тонкость тщательно продуманного Мше-плана. Если сначала вторгнуться в систему Ярны и производить наведение стерилизатора непосредственно во время боя, то Сияющие будут защищать Арктиду, как всегда защищают свои обитаемые планеты. Их может набиться в систему столько, что потери Мше будут огромны, а это крайне нежелательно. Не говоря уже о том, что после того, как Арктида на глазах у Сияющих превратится в кусок оплавленного камня, разъяренные асы могут пойти на свойственный им суицид и сжечь систему Арктиды целиком вместе со всеми вражескими флотами, основная часть которых будет принадлежать Мше. Поэтому его план предусматривал более тонкие действия. Арктида запекается вместе со всей своей белой погонью еще до того, как в системе Ярны высаживается первый боевой корабль войск Мше. В результате Сияющим априори будет незачем биться за систему Ярны до последнего. Быть может, они вообще бросят ее сами, как только проведут спасательную операцию. Точнее, убедятся, что спасать некого. В общем, заберут всех, кто болтался в космосе на момент удара и оказался счастливчиком, после чего уйдут. Вот тут Мше и захватит систему Ярны малыми силами. А эмиссар официально закрепит за ним права владения. В этом можно не сомневаться. Эмиссары никогда не забывают превратить успех одной из своих марионеток в шоу божественной щедрости, дабы промотивировать остальных рабов божьих. Кортеж Мше достиг секретного бункера и пошел на посадку. С целью повышения уровня безопасности и степени конспирации, посадка осуществлялась прямо в сверхглубокую шахту бункера, и со всех сторон закрытые боевыми укреплениями люковые створы распахнулись, едва шаттл Мше снизился на высоту в пару метров. Летательный аппарат приземлился на лифтовую платформу и начал вертикальное снижение. Спустя 15 минут Мше в окружении телохранителей, помощников и консультантов восседал в переговорной комнате бункера и делал вид, что наслаждается работой массажного кресла. Вскоре к нему привели перебежчика, и Мше с крайне серьезным видом велел всем очистить помещение. Так эффекта от личной беседы будет больше. «Для меня честь разговаривать с вами, могущественный Мше». Избыток подобострастия в голосе перебежчика говорил о том, что переметнувшийся нервничает, опасаясь быть преданным. «Мне очень жаль, что бессмертная Аша стала настолько недальновидной, что разбрасывается такими уникальными кадрами». Мше выбрал официальный тон с легкими интонациями дружелюбия. «Я очень рад тому, что отныне такой уникальный специалист, как вы, работает на меня. Пользуясь случаем, хочу подтвердить, что все обязательства, взятые моими людьми перед вами, будут исполнены в полном объеме. Однако перейдем к делу, ибо мое время ограничено. Вы просили о приватном разговоре с глазу на глаз. Полагаю, вы хотите сообщить мне нечто важное лично, минуя посредников. Я вас слушаю». «Эта информация не предназначена для клерков, пусть даже они занимают самые высокие посты». Встроенный в аватар детектор лжи показывал, что после слов Мше перебежчик несколько успокоился и посмелел. «Потому что является не просто обыденным секретом из разряда рутинных интриг. Это нечто гораздо большее, и я гарантирую, что вас это заинтересует, могущественный Мше». Похоже, перебежчик не успел осмелеть, как уже набивает себе цену. Излишняя самоуверенность далеко не всегда хороший драйвер для роста материального благополучия. Но делать столь прозрачные намеки самому Мше, для этого надо было либо полностью лишиться рассудка вкупе с инстинктом самосохранения, либо иметь суперуверенность в том, что на руках беспроигрышный расклад. Что ж, посмотрим. «Я весь внимание». Мше вперил в перебежчика красноречивый взгляд. «Я умею награждать за преданность, как вы могли убедиться». Некоторое время назад, в результате цепочки сложных событий, я стал обладателем некой суперсекретной информации. Лишённые зрачков чёрные глаза перебежчика едва заметно забегали. Это произошло на фоне действий негласного характера. Бессмертная Аша желала скрытно убедиться в лояльности своих союзников, бессмертной Хве и бессмертного Элло. Скажу сразу, результат оказался положительным. Данных о возможной интриге против Аши получено не было. И информация, о которой я хочу вам рассказать, явилась для меня неожиданностью. Мы подозревали, что Элло и Хве готовили против Аши заговор, но их целью оказались вы, могущественный Мше. Я отдаю себе отчет в том, что разногласия между вами длятся не одно столетие, это лишь очередная веха в этом противостоянии. Но от этого она не становится менее значимой. Перебежчик вновь умолк, и детектор лжи сообщил о нарастающем волнении собеседника. «Продолжайте», – мягко произнес Мше. «Пожалуй, давить на перебежчика он не станет. Его монолог обещает быть любопытным, иначе к чему его страх после всего произошедшего?» «Бессмертные Элло и Хве планируют спровоцировать сияющих на точечный удар по вам, могущественный Мше», – наконец-то решился перебежчик. «Разработка этой миссии находится в заключительной стадии. До ее перехода в стадию реализации, по моим подсчетам, осталось не более полугода. Все должно совпасть с отсутствием в галактике Юр эмиссаров Черного Всевышнего, дабы исключить их вмешательство. По имеющейся информации, высокомерные темные в этот момент покинут нас на некий неизвестный срок. В этот момент миссия будет запущена». «Любопытно, любопытно», – прокомментировал Мше, специально выбрав для этого безразличную интонацию. «И как же мои заклятые партнеры планируют сделать это?» «Вам, без сомнения, хорошо известны события 300-летней давности, в результате которых вы и бессмертный Элло получили в дар от эмиссара по одной захваченной планете Светлых», – продолжил перебежчик. «И вы, несомненно, помните, почему сияющие не стали проводить контрнаступательную операцию и освобождать солнечные системы своих союзников?» «Помню», – согласился Мше. «В тот момент сияющим было не до этих двух систем. Они пытались остановить глобальное наступление коалиции. Позже, когда им это удалось и линия фронта стабилизировалась, смысла в освобождении уже не было. Захваченная мною система стала безжизненной. Обученное правительство системы, захваченной бессмертным Элло, прислало сияющим официальную ноту, в которой требовало не вмешиваться в дела их цивилизации. Если мне не изменяет память, они заявили сияющим, что не желают гибели миллионов соотечественников, которая неизбежно произойдет, если сияющие начнут контрнаступление на их солнечную систему. И предпочитают решить вопрос мирно, путем переговоров с оккупационными властями. Сияющие не стали спорить. Надо признать, блестящий ход со стороны Элло. Мне до сих пор любопытно, поняли ли сияющие, что их бывшие союзники подверглись некоему воздействию или нет». «Согласно полученной мной информации, изначально нет», – уточнил перебежчик. «Однако со временем сияющие начали что-то подозревать. Несколько раз в захваченной Элло Солнечной системе замечали следы присутствия их разведывательных кораблей. На этих подозрениях сияющих и основан план бессмертного Элло. Смысл его прост. Некая группа порабощенных, якобы представляющая сопротивление, обращается к сияющим за помощью. Сопротивление сообщает им, что первую планету уничтожили вы, и предоставляет подлинные доказательства, а также сообщает, что вторую планету поработили тоже вы, и предоставляет сфабрикованные доказательства. Упор будет сделан не на личность текущего владельца планеты, а на личность именно поработителя. Якобы облучение, подавляющее волю, ваших рук дело. Итогом всего этого будет просьба сопротивления покарать вас и уничтожить изуверское оружие, которое находится на вашей материнской планете. Координаты всех точек пространства, в которых подозревается местонахождение вашего планетоида, будут сияющим предоставлены». «Занятно», – оценил Мше. «И почему же мои партнеры уверены, что сияющие поверят в эту чушь? Да еще будут жечь планету моей цивилизации и охотятся за мной по всей галактике Юр, переполненной войсками коалиции, невзирая на потери». «Непосредственно структура реализации данного плана очень сложна», – Перебежчик вновь занервничал, опасаясь последствий недоверия. «У меня нет подробных сведений о деталях, но из того, что мне удалось выяснить, следует, что бессмертные Эллу и Хве рассчитывают, что сияющие воспользуются ноль переходом для атаки на вашу систему. С высокой долей вероятности это означает, что в рядах карательных сил сияющих будет находиться боевой ас. Он может почувствовать ваш аватар, а при удачном стечении обстоятельств отследить ваш планетоид бессмертия и уничтожить его. Далее в вашей солнечной системе начнется борьба за власть, и находящиеся под контролем Эллу представители оппозиции обратятся к цивилизациям Эдема и Нода с просьбой о военном вмешательстве и помощи в наведении порядка. Остальное – дело техники». Перебежчик замолчал, и Мше на несколько секунд задумался. Детектор лжи аватара не ошибается, и в искренности слов перебежчика не приходится сомневаться. Он говорит правду. Значит, Элла уверен в том, что сияющие поверят в слезливую историю, рассказанную облученными аборигенами. И Мше сильно подозревал, что дело тут даже не в степени искренности облученных. Сияющие попросту ухватятся за возможность уничтожить бессмертного. И даже если Мше удастся избежать прямого контакта с Асом и выжить, военный и экономический урон, который понесет его солнечная система, может быть огромным. Но еще более фатальным будет урон репутации. Мало кто станет воспринимать в качестве серьезного лидера того, чью цивилизацию превратили в руины. Предоставленная вами информация, несомненно, представляет определенный интерес. Мше поднялся с кресла, давая понять, что беседа окончена. «Я отблагодарю вас, как только она подтвердится. Дальнейшие свои чаяния вы можете изложить представленным вам ранее контактным лицам. Они уже уточняют подробности сказанного, если в этом возникнет необходимость». Бессмертный Мше коснулся сенсора на подлокотнике кресла, и переговорная мгновенно заполнилась персоналом. Судя по показаниям детектора лжи, перебежчик ожидал более теплого окончания разговора и был ошеломлен безразличием Мше, но сумел сохранить внешнюю невозмутимость. Это мимолетно повеселило бессмертного. Дослужиться до главы разведки целой цивилизации и не понимать элементарных вещей – предатель хуже врага, на родину ему путь заказан, и теперь приютившая сторона может из него хоть веревки вить, и никуда предателю не деться. А он всерьез рассчитывает на особое отношение со стороны, ни много ни мало, владельца прикормившей его цивилизации. Подобная наивность невольно вызывала улыбку. Мше проследовал на борт номер один и вызвал к себе главу контрразведки. «Обеспечьте перебежчику достойное место жительства, надежную охрану, смену личности и прочее. Телохранители не должны от него отходить 24 часа в сутки. Сделайте так, чтобы об этом узнали наши конкуренты, вплоть до рядового сотрудника спецслужб. Пусть видят, как роскошно мы награждаем тех, кто переходит на нашу сторону. Убедитесь, что конкуренты проверили его личность и удостоверились в подлинности. После этого уберите его и замените двойником. Лишний риск нам не нужен. Один раз он уже переметнулся». Начальник разведки козырнул, подтвердил понимание приказа и удалился на свое место. Шаттл покинул базу и в сопровождении многочисленной охраны лег на обратный курс. Бессмертный Мше скользнул взглядом по мониторам внешнего обзора. Сегодня его охрана увеличена втрое. Значит, персонал поверил в то, что Мше находится в собственном теле. Неплохо, неплохо. Порой даже становится жаль, что планетоид не в состоянии изготовить какой-нибудь всесильный аватар. Впрочем, наверняка высокомерным темным под силу и не такое. Просто они не дали бессмертным такой возможности. Потому что это не в их интересах. Во-первых, эмиссарам не нужны всемогущие рабы. Это все усложнит. Особенно процессы взаимодействия и взаимоотношения между самими бессмертными, которые и так далеко не просты. Во-вторых, явное присутствие в четырехмерном слое Вселенной технологии Вышних миров рано или поздно привлечет внимание высокомерных светлых, а это имеет все шансы закончиться зачисткой бессмертных по всему пространству низких энергий. В такой зачистке не заинтересован никто. Хотя лично он, Мше, был бы не против проведения высокомерными светлыми всего одной совсем небольшой зачистки, в результате которой ряды бессмертных навсегда покинет всеми нами любимый и обожаемый Эллу. На этот раз Эллу зашел слишком далеко. Надо отдать ему должное, план хорош. Уничтожить конкурента руками сияющих. И ведь сияющие будут не против, они даже разбираться не станут, правда это или спланированная акция, им плевать, лишь бы убить бессмертного. Они пройдут по всем возможным координатам, предоставленным Эллу, и кто знает, Вдруг в этом списке есть настоящее местоположение планетоида. Взаимные поиски обе стороны ведут вот уже 300 лет. Что-то могли накопать. Мушей сам подозревает нахождение планетоида Эллу в 30 различных точек пространства и почти уверен, что планетоид действительно спрятан в одной из них. Может перепрятать свой планетоид. Надо обдумать этот вариант. Принимать такое решение сгоряча не стоит. В данный момент планетоид спрятан просто гениально. В свое время Мшел просил ныне покойного эмиссара, и тот милостиво согласился поместить планетоид в центр естественного спутника никому не нужной планеты, находящейся в соседней с материнской солнечной системе. Бесполезная солнечная система была высосана досуха еще в период подготовки к Первой всеобщей войне и представляла интерес лишь для организаторов шоу в духе постапокалипсиса, чей бизнес проседал тем сильней, чем дольше затягивалась Вторая всеобщая. С тех пор от Луны, известной 7 миллиарды лет, осталось лишь 3 километра внешней поверхности. Остальные внутренности эмиссар куда-то дел, а вместо них поместил планетоид Мше. Все было сделано мгновенно и подогнано так, что заметить подмену не в силах никакая аппаратура. И вроде бы даже исчезнувшая лунная масса вернется обратно, если Мше уведет планетоид в другое место. По крайней мере, ныне почивший Господь так обещал. А вот во второй раз затолкать планетоид в Луну будет некому. Так что такое решение не стоит принимать просто так. Тем более, что нельзя исключать провокационного варианта. Перебежчика используют вслепую. Все, что он рассказал, есть дезинформация, являющаяся частью операции Эллу. Цель которой – вызвать у Мше панику и заставить его перепрятать свой планетоид. Обнаружить его конкурентам так и не удалось, вот они и решили запугать Мше и вычислить его планетоид в момент эвакуации или после такового. Хотя вряд ли в процессе передвижения планетоид более заметен, нежели в состоянии покоя. Это же изготовленный высокомерными темными стелс-объект, невидимый даже вооруженным глазом. Если бы все было так просто, за 300 лет Мше разыскал бы планетоид Эллу, уж будьте уверены. Но сделать такое могут только сияющие, причем исключительно асы. А ведь это мысль. Бессмертный Мше довольно улыбнулся. Асы сияющих могут обнаружить планетоид бессмертия по аватару бессмертного, или на худой конец только аватар бессмертного. И им глубоко безразлично, чей именно это будет аватар. Нужно опередить Эллу и передать сияющим координаты конкурента. Не бесконечный список всевозможных вариантов, а конкретное текущее местоположение действующего аватара Эллу. Вряд ли конкурент окажется столь беспечен, что позволит сияющим сразу же найти свой планетоид. Но хлопот у него появится столько, что станет уже не до игр с белыми монстрами. Это даст Мше возможность спокойно дождаться глобального наступления коалиции и воплотить в жизнь свои планы. Совместить приятное с полезным иногда бывает очень даже продуктивно. Председатели Объединенного комитета начальников штабов и директора Центрального разведывательного управления ко мне. Лениво процедил Мше, и серые пальцы помощника суетливо затыкали в сенсоры устройства правительственной связи. Пространство высоких энергий. Галактика пограничная. Гиперпространственная трасса над системой звезды Тарх. Территории сияющих. Первый лейтенант, сэр, 5 минут до выхода из гиперпрыжка. Белозубая улыбка бортинженера резко контрастировала с чернотой лица своего хозяина, сливающейся с полумраком кабины космического разведчика. «Прошли чисто. Сияющие нас не засекли, сэр. Мы в глубине их пространства». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Недовольно буркнул появившийся на пороге пилотской кабины столь же чернокожий офицер. «Мы еще не высадились». Чтобы пройти в невысокий люк, ему пришлось согнуть свое высокое стройное тело едва ли не пополам. При росте в 1,90 м, ползать по утлому разведывательному кораблю есть занятие от удобства совсем далекое, но обещанная награда стоит того. Оказавшись в кабине, первый лейтенант протиснулся к командирскому креслу и занял свое место. Несколько секунд он тщательно застегивал страховочные ремни, убеждаясь в надлежащей степени их натяжения, после чего принялся сосредоточенно считывать показания приборов. 4 минуты до выхода!» – продолжал отчет присмиревший бортинженер. «Как вы думаете, сэр? Если сияющие нас заметили, когда они попытаются выбить нас из гипера?» «В прошлый раз это произошло за 1,5 секунды до выхода». На чернокожем лице офицера невольно возникла брезгливая гримаса. «Меня чуть не вывернуло наизнанку. Часть экипажа не имела опыта прерывания гиперпрыжка, так эти болваны заблевали пол корабля. А у нас механический полотер сгорел месяц назад. Этот жирный куль с дерьмом, наш снабженец, так и не успел его заменить. Говорил, типа, не выделено средств. А у самого откуда-то появился экранирующий пехотный комплект последней модели, изготовленный рептилиями. Жирный орангутанг. Надеюсь, он сейчас жарится на вечном вертеле, во славу Великой Черной Матери. Мы сутки дрались среди блевотной вони. Когда сияющие ударили по нам гравитационным полем, я впервые в жизни радовался тому, что мой корабль разлетелся на части. 3 минуты до выхода. Голос борт-инженера прозвучал с заметной опаской. Я не знал, что ваш прежний корабль погиб, сэр. Как вам удалось спастись? Я использовал спасательную капсулу, болван. Как же еще? Первый лейтенант смерил борт-инженера недовольным взглядом. Время высадки неумолимо приближалось, и нервное напряжение росло быстрее, нежели истекали оставшиеся секунды. «Но вас же атаковали гравитационным полем!» – не отставал тот. «Разве спасательная капсула выдерживает удар, который не выдерживает дредноут?» «А люди, по-твоему, выдерживают?» – едва не сорвался офицер. «Ты что, совсем дурак?» «Простите, сэр!» – потупился борт-инженер. «Виноват, сэр! Вас не зацепило ударом, сэр!» «Мне просто повезло!» – нехотя объяснил первый лейтенант. «В момент удара я находился в другой половине дредноута, которую не накрыло гравитационным молотом сияющих. Ту, которую накрыло, расплющило за несколько секунд, а всех, кто в ней был, еще раньше. Спасся только абордажный батальон, да и то не все, а только те, у кого экзоскелеты были новые. Старые модели не выдержали. Я находился в самом дальнем от спасательных капсул отсеке, и сразу стало ясно, что мне не спастись, потому что неповрежденных капсул оказалось меньше, чем выживших. Но черная мать была ко мне благосклонна. Пока все затаптывали и резали друг друга за спасательные капсулы, из расплющенной части дредноута вылезли выжившие абордажники. Они тоже поняли, что капсулы им не достанется, и решили проблему по-своему. Открыли огонь по толпе. У них тяжелая защита и вооружение специально для боев внутри кораблей и станций. Они за минуту прорядили толпу так, что когда я добрался до аварийного отсека, там оставались даже лишние спасательные капсулы. Я влез в одну из них и покинул дредноут. Еле успел загерметизироваться. К тому моменту внутри корабля почти не осталось воздуха. Я чуть не задохнулся. А потом мне повезло второй раз, когда моя спасательная капсула покинула обломок дредноута, и оказалось, что сражение переместилось в следующий сектор. Пока сияющие кромсали остатки нашего флота, я добрался до одного из подбитых линкоров. Крейсер сияющих прожег его антивеществом насквозь, но гипердвигатель уцелел. Линкор потерял силовую установку и большую часть экипажа, и принимал на борт все аварийные капсулы, чтобы было кому проводить ремонт. Мы вкалывали как проклятые, все были в мыле, словно мулы. Нам удалось восстановить герметичность уцелевших отсеков и переключить подачу аварийного питания на гипердвигатель. Полчаса мы еле ползли подальше от места боя, каждую секунду ожидая, что сияющие бросятся нас добивать. Потом линкор вышел за пределы блокады гиперпространства и ушел в прыжок. «Следи за временем, болван!» «Сэр, виноват, сэр!» Потрясенный борт-инженер уткнулся в приборы. 1 минута до выхода. В кабине повисла напряженная тишина, и оба чернокожих пилота не отрывали взгляда от таймера обратного отчета. Когда до выхода в реальный космос оставалось 2 секунды, борт-инженер невольно зашептал молитву Черной Матери, и она смилостивилась над своими детьми. Шпионский корабль вышел из гиперпрыжка штатно, и первый лейтенант судорожным рывком утопил кнопку активации поля преломления. Корабль исчез прежде, чем заработали обзорные экраны, и офицер оттер выступившие на черном лбу крупные капли пота. «Повезло», – шепотом произнес он, словно опасался, что сияющие услышат его громкий голос. «Вокруг чисто!» Борт-инженер орудовал джойстиками управления, собирая информацию с оживших следящих систем. «Дроны вышли в полном составе и сразу включили поля преломления. Время без невидимости 12 сотых секунды. Нам досталась крутая автоматика». «Это не гарантия». Напряженный первый лейтенант не сводил глаз с многочисленных дисплеев. «Технологии сияющих слишком опасны. Они могут обнаружить нас, если мы допустим малейшую ошибку. Никто не знает точного предела их возможностей. От кого-то из них укрыться легко, от кого-то невозможно. Так что говори тише, лишним не будет». «Сэр, есть, сэр!» – прошептал борт-инженер. «Сэр, а правду говорят, что колдуны сияющих используют магию, которая видит сквозь поля преломления?» «Это байки необразованных голодранцев», – еще тише ответил офицер. Сияющие используют биоэнергетические технологии. Хотя, как по мне, это одно и то же. Их высшие подвиды способны почувствовать тебя по возмущению, которое создает низкоэнергетическая сущность в пространстве высоких энергий. Так что будем держаться на месте, чтобы иметь возможность уйти в гипер сразу же. Не прекращай сканирование окружающего пространства. Как только заметишь что-нибудь, докладывай немедленно. Я займусь дронами. Борт-инженер снова уткнулся в свои приборы, и первый лейтенант сосредоточился на управлении шпионскими дронами. Скрытые полями преломления машины действительно были изготовлены по какой-то очень крутой технологии. Скорее всего, даже не серыми, а красными. До сих пор офицеру с такой техникой работать не доводилось. Дроны ползли через космос абсолютно бесшумно в плане любых излучений, при этом показывая неплохую скорость для объектов, движущихся под полем преломления. Если они достигнут оптимального расстояния до обитаемой планеты сияющих, то смогут произвести сканирование и отправить данные бессмертному. На этом миссия первого лейтенанта будет закончена. Как только дроны сообщат об успешной отправке пакета данных, он совершит прыжок и через 3 недели выйдет из него миллионером. И навсегда забудет об этой войне, о жутких сияющих и о своей прежней нищей жизни. С такими деньгами он поселится в шикарной вилле на материнской планете или в роскошном пентхаусе в самом престижном столичном районе. И к его услугам всегда будут лучшие автомобили и сотни соблазнительных женщин. Пожалуй, он станет рэп-исполнителем. Они все модные и знаменитые. Это как раз для него. И свой первый хит он посвятит сегодняшней победе над сияющими, сделавшей его миллионером. Солнечная система, в которую успешно высадилась разведывательная команда, кишела сияющими, и за 3 часа в кабине не прозвучало ни слова. Отсюда, с дальней орбиты звезды, обитаемой планеты видно не было, но следы ее активности шли по экранам специального шпионского оборудования сплошным потоком. Что означали все эти биоэнергетические всплески, потоки и импульсы, первый лейтенант не знал. Он не был разведчиком и на эту миссию согласился ради баснословного вознаграждения, обещанного лично бессмертным. Такой шанс выпадает раз в жизни, и не воспользоваться этим он не смог. Хотя страх захлестнул его с головой еще в момент заключения контракта, и не отпускал до сих пор. Все, что удавалось понять, данная система, освоена сияющими явно очень давно, и вплоть до средней орбиты светила, была заполнена их всевозможными объектами. Наверняка таких объектов до войны хватало и в основной части Солнечной системы. Но с началом боевых действий сияющие оттащили их поближе к центру, чтобы было удобнее охранять. А может, их разрушили войска коалиции в ходе одного из многочисленных наступлений. Все это не важно. Главное, что сейчас здесь, в секторе, где под полем преломления скрывается разведывательный корабль первого лейтенанта, нет ни одного объекта сияющих. И если они не засекли корабль в момент движения по гипертрассе, есть шансы, что не заметят и сейчас. Яркая вспышка посреди космической пустоты, сверкнувшая прямо перед носом разведывательного корабля, засветила экраны, ударяя по глазам неожиданным световым потоком. «А!» – коротко взвизгнул борт-инженер, дергаясь от неожиданности. «Черная мать, спаси!» Первый лейтенант вздрогнул так, что адаптивная страховочная подвеска приняла его рывок за внезапную перегрузку и затянула ремни, вжимая пилота в кресло. На секунду он замер от ужаса, переводя расширенные от страха черные зрачки с одного экрана на другой. Его разведывательный корабль находился в плотном кольце из 4 пылающих звездным огнем охотников сияющих. И на приборной панели панически мигал индикатор блокировки двигателя извне. В следующую секунду на радаре возникла отметка вражеского корабля. И возле обездвиженного шпионского корабля замер ударный крейсер сияющих, мгновенно погасивший сверхсветовое ускорение до 0 в десятки метров от его обшивки. Борт-инженер заорал, вжимаясь в кресло в ожидании столкновения с разросшейся во весь космос сияющей громадой, и инстинктивно закрылся рукой. Кто-то из сияющих произвел выстрел, и кормовую часть шпионского корабля поглотила фотонной вспышкой до самой кабины. В образовавшуюся дыру слитным потоком вылетели остатки воздуха вместе с мелким корабельным барахлом, и в горло вцепилось удушье. Борт-инженер вновь истошно заорал, на этот раз беззвучно, и тщетно пытался попасть трясущимися руками в замки страховочной подвески. Будто бы здесь было куда бежать. Заледеневший от страха первый лейтенант лихорадочными движениями надевал на голову гермошлем. Отсутствие воздуха заставило борт-инженера очнуться от животной паники и последовать его примеру. Наконец гермошлем защелкнулся в пазах скафандра, и шипение системы герметизации возвестило о восстановлении воздушного баланса. Задыхающийся чернокожий офицер лихорадочно хватал ртом воздух, не сводя глаз с пылающего чистой энергией борта вражеского корабля. Пока борт-инженер возился со своим гермошлемом, в сияющей обшивке образовался люк, из которого стремительно вырвалась пылающая черной лучистой энергией мощная человеческая фигура. Четырехметровый сияющий, в излучающей тьму броне, мгновенно приблизился к развороченному острову шпионского корабля и заглянул внутрь. Его электрические ярко-зеленые, прозрачные до бездонности глаза вонзили в чернокожих пилотов взгляд в упор. И борт-инженер взвизгнул, задирая вверх пустые руки. «Я сдаюсь! Я сдаюсь! Я сда...» Тихий хлопок микрозаряда оборвал борт-инженера на полуслове, и первый лейтенант увидел лицевой щиток его гермошлема, густо забрызганный изнутри сгустками крови и ошметками разорванной плоти. В ближайшем эфире тихо шуршала стекающая по микрофонам кровавая жижа, и офицер понял, что в их скафандры встроен механизм ликвидации пилота, запрограммированный на подрыв при попытке сдаться. Он осознал, что сейчас и его голова разлетится на ошметки, словно гнилой арбуз, и завопил от ужаса. Взгляд зеленоглазого сияющего неуловимо изменился и вспыхнул импульсом свечения. Укрепленный на его броне замысловатый кристаллический узор ответил такой же вспышкой, и первый лейтенант услышал, как внутри гермошлема что-то тихо хрустнуло где-то в районе затылка. На шею посыпалось какое-то теплое крошево, воздух заполнился запахом сгоревшей химии, и автоматика скафандра усилила подачу кислорода, приступая к фильтрации воздуха. Четырехметровый сияющий просунул внутрь развороченного остова руку, схватил чернокожего офицера за ногу и выдернул из кресла под беззвучный хруст лопающихся ремней страховочной подвески. Пространство высоких энергий. Галактика пограничная. Система звезды Рада. База Харийской группировки. Борт тяжелого авианосца Хариана. Класс Белая смерть. 4 часа спустя. Взять живым удалось только одного. Командир ударной группы быстрым коротким импульсом подсвечивал цели на галактической карте. Темные высадили в системе Тарха крупную шпионскую эскадрилью, но все корабли, кроме одного, оказались автоматическими дронами. Живых людей было всего 2, но одного из них убило скрытым зарядом. Их наниматель позаботился о том, чтобы исключить утечку информации. Микрозаряд в гермошлеме второго удалось обезвредить до подрыва. Шпионские дроны темных все еще двигаются к Ингарду. Под полями преломления они достигнут дистанции уверенного сканирования через 6 часов. Мы сопровождаем их и отслеживаем работу внутренней электроники. Но уже сейчас понятно, что дроны заняты лишь одним. Они обновляют карту системы Тарха и стремятся зафиксировать текущее положение Земли Ингард относительно Солнца. Темные планируют атаковать Ингард оружием эмиссаров. Могучий зеленоглазый ас с личным кристаллом Конунга на боевой диадеме пробежался глазами по энергопотоку отчета блюстителей, допрашивавших темного пленника. Темному давал задание лично бессмертный? Необычно. С каких это пор бессмертные опускаются на личную беседу ниже, чем с адмиралом? Похоже на оперативную игру с целью скормить нам дезинформацию. Бессмертному пилота представил адмирал. Уточнил харийский командир. Адмирала пленный не знает, но говорит, что выглядел тот жутко важным. Адмирал заявил, что выбрал нашего пилота, потому что тот уже участвовал в нападении на чертог расы и выжил. Значит, достойный воин и все такое. Этот же адмирал ставил ему задачу. Бессмертный лишь сказал, что в случае успеха пилота ожидает огромное богатство и ушел. Все, что знает пленный, это имя бессмертного. Адмирал называл своего хозяина могущественный Эллу. Наняли пленника в захваченной материнской системе Мавов. Он там состоит во флоте Серх в качестве наемника. Сам флот принадлежит цивилизации Нот из галактики Юр. Согласно данным разведки, владельцем цивилизации Нот действительно является бессмертный по имени Эллу. После захвата материнской системы Мавов, темные официально считают ее принадлежащей цивилизации Нот. И бессмертный оказался настолько глуп, что решил ударить по Ингарду? Боевой ас с сомнением разглядывал отметку солнечной системы Нода на карте галактики Юр. Его система едва ли не ближайшая по отношению к пограничной, и в ней расположены сразу 2 цивилизации. Он не может не понимать, что мы в состоянии прислать туда карательный рейд. «Быть может, темные приготовили нам ловушку?» – предположил Хариец. «Они уничтожат Ингард, спровоцируют нас на карательный рейд, который там уже ждут крупные силы. Нас перебьют, а затем вторгнутся сюда или куда-нибудь еще. В составе карательных рейдов будут асы». Зеленоглазый исполин недобро прищурился, и его серебряные волосы произвели легкий всплеск сияния. «Как минимум 2. Один из нас успеет превратить обе их обитаемые земли в раскаленное крошево, особенно сейчас, когда положение этих земель на солнечных орбитах достаточно близко друг к другу. Второй ас откроет ноль переход и вернет карательный рейд домой. Всех перебить они не смогут, если только там нас не ждут эмиссары. Но тогда на зов павшего аса придут наши высокомерные предки. Чем бы ни закончилось это сражение, цивилизация бессмертного неизбежно будет лежать в руинах. Бессмертные так не действуют. Они трусливы, умны и хитры. Их осторожность граничит с паранойей, а в отношениях между собой зачастую и превосходит ее. «Но если это план высокомерных темных?» – возразил харийский командир. «Эмиссарам безразлично, что мы сделаем с той или иной цивилизацией темных. Что если это они вынудили бессмертного нанести удар? Или пообещали ему другую цивилизацию взамен утерянной?» «С них станется». Могучий боевой ас бросил сумрачный взгляд на карту прилегающего к пограничной пространству низких энергий. И все же это странно. По данным разведки, материнская система мавов была облучена цираном, излучение которого подавляет волю к борьбе. Но сияющих таким оружием не подавить. Энергетика нашего головного мозга слишком мощна. Циран отправит половину населения Инграда на больничное ложе с тяжелыми повреждениями мозговой ткани, но подавить волю не сможет. Для успеха такого воздействия сияющий должен перестать сиять, а это как минимум 4 поколения, рожденных в пространстве низких энергий. Крайне маловероятно, что бессмертный не знает об этом. Впервые Циран был применен темными в начале второй асы. Произошло это в противоположном от нас секторе рубежа. Но за 450 лет бессмертные не могли не обменяться информацией. Они не столь глупы. Мы отловили и разобрали одного из дронов, чтобы выяснить, куда шпионские дроны должны передать собранную информацию. Их сигнал должен уйти вот в эту точку. Это в мертвом космосе. Между материнской системой мавов и их второй системой, ныне необитаемой. Той, где 300 лет назад эмиссар уничтожил их землю и океан и превратил ее в безжизненный оплавленный камень. Зеленоглазый конунг на мгновение задумался. Ты полагаешь, что океан уничтожил не эмиссар? Блюстители пришли к такому выводу. Подтвердил командир рейдовой группы. В то лето мавы отправили к нам делегацию, которая официально разорвала союз с сияющими и отказалась от нашей помощи, дабы попытаться найти компромисс с оккупантами и сохранить жизнь своих людей. Мавы были уверены, что их землю океан уничтожил эмиссар, и их материнская земля станет следующей, если они не прекратят сопротивление. Но это не значит, что мавы знали правду. Сигнал шпионских дронов должен поступить в одну точку. Мы выслали туда разведчиков, и они сообщают, что по указанным координатам находится объект, который может являться вспомогательным центром наведения. Если это так, то по Ингарду собираются ударить не цираном, а тем, что уничтожило землю океан мавов. Выяснить, что это, нам не удалось. «Это может быть что угодно», – задумчиво изрек зеленоглазый боевой ас. «От обычного разрушителя планет до экстерминатора жизни, который в крайнее время стал в темных галактиках модным подарком от эмиссаров. Но даже если блюстители ошибаются, нужно наведаться к этому пункту наведения и покопаться в его внутренностях». Могучий ас окинул взором стоящих в кругу военного совета командиров и отдал приказ. «Штурмовым отрядом боевая тревога. Готовность к совершению ноль перехода полчаса. Ударным группам полная боевая готовность. Задача – охрана и оборона созвездия. Шпионские дроны темных пока не жечь. Продолжать скрытое сопровождение и наблюдение. Оперативному дежурному связаться с кастой творцов на Хагарде. Возможно, нам потребуется их помощь, если сами не разберемся со взломом металлолома темных. Действуйте». Четырехметровые харийские исполины исчезли в свечениях точек прямых переходов, и зеленоглазый боевой ас подал поток энергии на широкополосный кристалл дальней связи. В его сознании вспыхнул образ могучего дарийского воина, сияющего излучением мощнейшего личного потока. Сознание могучего дарийца было слито воедино с энергоконтуром его корабля, и харийский конг ощутил отголоски буйства смертельных энергий. Дарийский флот вел бой. «Во славу расы!» Коротко отсалютовал харийский ас. «Вечно сияющих звезд тебе, Торбранд. Мне нужна твоя помощь. Я вижу, у вас там жарко. Во славу». Пятиметровый дарийский великан плавно вскинул руку к звездам. «Я рад видеть тебя, старый друг. У нас тут не все просто, но пока справляемся. Слушаю тебя, Торвард. Мы задумали рейд во вражеский тыл. Есть подозрение, что темные хотят нанести по Ингарду удар высокомерным оружием. Но не исключено, что там нас ждет ловушка эмиссаров. Если это так, то без второго аса рейды не вернутся обратно. Ты располагаешь возможностью принять участие? Мы ведем бой в двух солнечных системах, ответил Торбранд. В одной сражение подходит к завершению, во второй только началось. У меня есть не более полутора часов. Могу взять с собой 4 авианосца. Это все, что можно снять с базы, не оголяя оборону созвездия. Достаточно 2. Харийский ас мгновенно произвел в уме подсчет боевой эффективности. Это не займет много времени. Рейд должен быть быстрым. После мы поддержим вас в бою. На нашем участке сейчас спокойно. И еще одно, друг. Возможно, мы встретим там бессмертного. Быть может, это тот, кого ты ищешь. На неуловимо краткий миг времени, пылающий звездным огнем взор дарийского аса, вспыхнул чернильно-черной лучистой энергией, и харийский конунг ощутил переход светоча собеседника в режим битва насмерть. Образ дарийца в потоке кристалла связи полыхнул бездонной чернотой. Мы будем у тебя через 40 частей. До встречи, конунг Торвард. Бессмертная Мше пританцовывала вокруг роскошно сервированного праздничного стола, салютуя сама себе бокалом самого дорогого алкогольного напитка во всей галактике. Сегодняшняя смена пола ознаменовалась архиприятными событиями. Это успех. Это полный успех. Нет, это триумф. Восторг и удовлетворение поинтереснее сексуального. Ее затея с подставой бессмертной Эллу неожиданно раскрутилась в такой звездоворот. Заранее представить было просто нереально. Сияющие сделали все не так, как она планировала, но зато они устроили такое, ноги сами пускаются в пляс. Как и предполагала Мше, сияющие вычислили ее шпионский кластер еще на подходе к цели, в гиперпространстве. Что совершенно неудивительно, она ведь послала шпионов в центральную систему созвездия Раса. Так они называют своего 2-метрового белого кошачьего, безумно кровожадную и определенно опасную тварь, отлично переносящую нереально низкие температуры. Словом, какие хозяева, такие и питомцы. Естественно, что столичную систему целого созвездия охраняют очень хорошо. Тем более, что в созвездии Раса живут тули, неагрессивный подвид сияющих, не имеющих воинской касты. Короче, начало прошло как по сценарию. Шпионский кластер вышел из гипера и тут же попал в руки к сияющим. А вот дальше все пошло неожиданно иным путем. Сияющие как-то ухитрились предотвратить самоликвидацию одного из пленных шпионов. Тот ожидаемо дал показания на бессмертного, которого, как он был уверен, зовут Эллу. И заодно на резидента, исполняющего роль адмирала войск Эллу. Но вместо того, чтобы ликвидировать ставшего ненужным пленного, сияющие взяли его с собой. И разбирательством с неизвестной угрозой занялись сразу 2 боевых аса и 1 гражданский. Такого поворота Мше не ожидала. Сияющие открыли ноль переход к псевдоцентру наведения и оказались там прежде, чем центр успел подать сигнал системе водоплавающих, находящихся под властью Эллу, и самоликвидироваться. Точнее, сигнал он подать успел, а взорваться нет. Что произошло дальше, точно никто не знает, выживших не осталось. Но догадаться нетрудно. Гражданский ас сияющих однозначно был уникальным ученым-специалистом. Он за какие-то минуты вычислил, куда именно ушел сигнал и откуда прибыл псевдоцентр наведения. Как сияющий это сделал – эпическая загадка. Но первым делом оба аса заявились сюда, в систему Шиах. Однако Мше не такая дура, чтобы прятать планетоид бессмертия в собственной солнечной системе. Асы не почувствовали бессмертного, мимоходом сожгли пару эскадр внутрисистемных войск и вернулись обратно к псевдоцентру наведения. А еще через пару секунд оба флота сияющих были уже в системе облученных водоплавающих. А там как раз приняли странный сигнал, требующий нанести удар по планете сияющих, и собирали эскадру, чтобы вылететь к месту провокации и захватить всех, кого найдут. И уже успели сообщить об этом Эллу. И тут началось. Сияющие увидели готовящуюся к нападению эскадру противника и ринулись в бой, кипя праведной яростью. Впрочем, воинская каста сияющих не знает другого состояния, кроме как кипеть на всех яростью. Обычно из-за этого бывает масса проблем, но в этот раз все прошло просто восхитительно. Эскадры Эллу были стерты в кровавый порошок. 2 боевых асов и 3 десятка авианосцев сияющих не удержать силами, поставленными на охрану тыловой солнечной системы. Это защита не столько от врагов, сколько от нечистых на руку союзников. Тем более, что чистых на руку союзников не существует. Что поделать, такова жизнь. Короче, сияющие размололи охрану системы и принялись рыскать по ней в поисках секретного оружия. И тут к месту событий с линии фронта прибывают мощные силы коалиции, откликнувшиеся на вопли о помощи. И возглавляют их могущественный Эллу и могущественная Саро, партнерша Эллу по политически мотивированному брачному союзу. Еще одна политнеудачница на Ниве Бессмертия из такой же захолустной системы, как и сам Эллу. Асы Сияющих почувствовали появление Бессмертных и чуть наизнанку от бешенства не вывернулись. Они бросились на абордаж мгновенно. И пока Эллу с Сара пытались своими куцами умишками сообразить, что происходит в атакованной системе, было уже поздно. Асы Сияющих прошли их флагманские дредноуды насквозь. Оба Бессмертных запоздало подорвали свои аватары и попытались укрыться в недрах планетоидов. Эллу это удалось в последнюю секунду. Гнавшийся за ним боевой ас открыл ноль переход в Солнечную систему, где был укрыт планетоид, но обнаружить его не успел. Сигнал вовремя прервался. Разъяренный Сияющий не уничтожил Эллу прямо внутри цифровой емкости только потому, что маскировка планетоида есть технология высокомерных, и распознать ее Сияющий не смог. А может, как сильно подозревал Мше, ему просто не хватило времени, потому что на помощь Эллу устремились войска со всей галактики Юр. Даже Мше послал флот. Причем самый первый. Надо же знать, где заклятый конкурент прячет свой планетоид. А Сияющий сжег пару сотен кораблей и ушел ноль переходом. Видимо, в его планы на этот раз не входила суицидальная смерть вместе с половиной Солнечной системы. А жаль, планетоид Эллу такого бы точно не пережил. Зато второй боевой ас Сияющих оказался весьма расторопным. Что тоже неудивительно, ведь это был тот самый псих, который преследует Мше почти два столетия. Жадный до убийств маньяк в одиночку мгновенно взял штурмом флагман бессмертной Сара и столь же мгновенно вычислил точку, откуда исходил сигнал ее аватара. Он появился рядом с ее планетоидом бессмертия даже раньше, чем сама бессмертная смогла сменить аватар. Итог, как все понимают, был печален. Светоч превратил в атомарную пыль и могущественную Сара, и ее планетоид, и еще ушел от кваркового взрыва, запоздало устроенного бесполезной охраной. Затем оба аса вернулись в облученную систему и продолжили резню, которой каждую минуту присоединялись все новые силы коалиции. Тут бы сияющим и конец. Но в этот момент сыграл свою трагическую роль пленный шпион. Асы Сияющих Мше их дико ненавидит, но сегодня они таки красавцы. Залезли в мозги пленного и почувствовали какие-то биоэнергетические следы резидента, который нанимал пленного на шпионскую миссию. Резидент был еще жив и находился где-то на одной из орбитальных станций. Сияющие отправили своих маньяков его захватывать, но не успели. Как оказалось, днем раньше кто-то из контрразведки Эллу вычислил резидента, и тот был арестован. Как только Сияющие начали штурм станции в направлении камеры, в которой содержался резидент, какой-то умник из контрразведки Эллу решил, что резидент работает на Сияющих, и они идут спасать свою шестерку. Резидента пристрелили в последнюю секунду, чуть ли не на глазах у штурмовой группы Сияющих, и всей горе контрразведкой попали в плен. И эти бесовые блюстители Сияющих за какие-то секунды вытянули из их мозгов столько всего, что Мше в который раз жалеет, то нельзя взять хотя бы в краткосрочную аренду одного такого блюстителя. На эту должность Сияющие назначают особей с предельно развитыми телепатическими способностями. Дух захватывает от того, что можно найти в головах горячо любимых пешек и марионеток с такими возможностями. Бессмертная Мше подняла бокал за аватары бессмертия. Мысли бессмертного не прочтете, хоть лопните от своего сияния. А вот мысли пленных блюстители срисовали, словно с экрана со шрифтом для людей с дефектами зрения. И выиграли свой белый джекпот. Оказывается, Эллу и компания планировали какие-то серьезные диверсионные, а затем и наступательные действия против Сияющих с целью угодить эмиссару. Не иначе, высокомерный темный посулил им награду в случае успеха. Чего-нибудь этакое, что составит конкуренцию стерилизатору Мше. Точно, естественно, неизвестно, но Мше в этом уверены на все 100. И тыловую базу для серии диверсионно-наступательных миссий Эллу и партнеры организовали именно в облученной системе. Причем какое-то супертоксичное, биологически активное вещество спрятали на дне планеты океана, так как справедливо полагали, что в случае чего Сияющие не будут атаковать обитаемую планету Светлых. Как только Сияющие все это выяснили, они доложили обо всем в штаб флота Пограничный, а те, скорее всего, сообщили в эпицентр высоких энергий. И в облученную систему явилось подкрепление Сияющих. Да такое, что силы коалиции почувствовали себя несколько неуверенно. Сутки подряд в систему постоянно прибывали свежие силы то к одной, то к другой стороне. Но Сияющие вознамерились вычистить базу диверсионных миссий под ноль, и превосходство в силе постоянно оставалось на их стороне. Коалиция несла тяжелые потери, количество войск возросло до опасной концентрации, и многие военачальники с ужасом ожидали от асов сияющих какого-нибудь суицидального эндшпиля, вроде вспышки малой сверхновой или аннигиляционной деструктизации гравитационного колодца звезды, или еще чего-нибудь в этом роде. Втроем они запросто могли вызвать коллапс Солнечной системы вместе со всем ее содержимым. В конце концов, у кого-то из людей Эллу не выдержали нервы. Находясь на грани уничтожения, он приказал подорвать подводные хранилища с биологическим веществом. Океан стремительно подвергся отравлению, и все живое вымерло. Сияющих это взбесило еще сильнее, и они затребовали больше подкреплений. И получили их. Пока пышущие жаждой крови орды сияющих рвали в клочья силы коалиции, их спасательные силы даже умудрились выковырить какое-то количество водоплавающих из отравленного океана. От полного уничтожения флоты коалиции спасла запоздалая расторопность командования войск коалиции в пограничной. Сегменты всех рас начали наступление на сияющих, каждая по своему направлению, и сияющие прекратили сражение. Удерживать мертвую систему далеко за линией фронта им не было смысла, и они вернулись в свои зоны ответственности отражать наступление коалиции. Надо признать, вернулись очень грамотно, ноль переходами. И держали их открытыми еще долго, в ожидании идиотов, лишенных инстинкта самосохранения. Разведка МШ докладывает, что несмотря на обширные наступательные действия коалиции, таковых не нашлось. С тех пор в пространстве светлых идут бои, и ввязавшиеся в них военачальники коалиции ломают головы над тем, как бы побыстрее из них выйти, потому что до глобального наступления, которое готовят эмиссары, осталось лет 5-6, и за неоправданные потери высокомерные темные могут и головы лишить. Сама МШ свои войска в мясорубку не посылала, под предлогом необходимости усиленной обороны своей ресурсной системы, дарованной ей эмиссаром. Это ведь тоже бывшая система водоплавающих, вдруг сияющие вторгнутся и туда, облученная система рядом. Десяток секунд, и они уже здесь. Нельзя позволить им застать нас врасплох. Ну и так далее. Подытоживая, праздник удался на славу. Свои потери минимальны, потери Эллу и ее партнеров огромны. Бессмертная Сара убита. Сама Эллу не просто на время лишилась ресурсной системы, в которой не уцелело ничего. Она до сих пор в ужасе сидит где-то внутри своего планетоида. Скрывается от асов в меньшей степени и от остальных бессмертных в большей. Весь ее флот сейчас сосредоточен там, охраняет хозяйку, чье сокровенное место укрытия планетоида стало известно всем. Эллу придется покрутиться, словно рептилии на раскаленной сковородке, чтобы исхитриться убрать оттуда планетоид незаметно для всех и перепрятать его в ином надежном месте. Можно только догадываться, какое количество шпионов различных бессмертных дежурит сейчас в районе ее планетоида. И у всех одна задача – не упустить. Мше подошла к огромному электронному зеркалу, подняла бокал и торжественно чокнулась со своим отражением. С очередной небольшой победой. Теперь о конкуренции с Эллу можно забыть до глобального наступления. Свою репутацию и влияние посрамленной заклятой партнерши придется устанавливать еще долго. Интересно, где она прячет свой циран? Надо этим заняться плотнее. Тем более, что после глобального наступления, в ходе которого МШ реализует свой скромный план, Эллу будет ее и вовсе не догнать.